Глава 19. Незаконное вторжение. Уже совсем стемнело, когда совершенно неожиданно раздался тихий стук в дверь. Таунсенд вздрогнул. Он спокойно сидел возле очага, курил и не слышал шагов, которые предупредили бы его о чьем-то визите. Мгновенным взмахом ладони он загасил свечу, рывком поднялся с ящика, на котором сидел, схватил кочергу и молча стоял у двери, широко расставив ноги. «Дэн!» Казалось, сама ночь вздохнула за дверью. «Это я!» Не послышалось ли? Он подошел к двери, откинул стул, ножка которого служила задвижкой, и опустил кочергу. Они уехали почти час назад. Я уложила мистера Эмиля в постель, и мне захотелось посмотреть, как ты тут управляешься. Я всего на минутку. И еще мне удалось кое-что принести для тебя из дома. «Почему я не слышал, как ты подошла?» — спросил Таунсенд, помогая ей пронести через дверной проем большую картонную коробку. «Может быть, потому что я надела тапочки, Дэн. Послушай, я хочу тебя предупредить. Будь осторожней со свечой. Прикрывай ее чем-нибудь или заслоняй, чтобы свет не падал на дорожку. Я точно видела, что лучик пробивается наружу. Может, между стеной и рамой есть щель, и если бы это была не я, а кто-то другой...» «Ты не знаешь, куда они уехали?» — перебил ее Таунсенд. Голова у него была занята другими мыслями. «Не знаю. Я не слышала, как они договаривались». «Они поехали на машине?» «Да, но это ничего не значит. Куда бы они ни направлялись, они всегда едут на машине». «А что такое? Что ты задумал?» Она была явно обеспокоена тем оборотом, какой принимал их разговор. «Я хочу, чтобы ты провела меня в дом, пока их нет. Я хочу осмотреть дом, Рут, девочка моя». Он видел, что ее охватил дикий страх. «Нет, Дэн, нет! Тебе надо быть осторожным! Ты же сказала, что они уехали, не так ли? Но они могут вернуться в любую минуту. Представь, что они наткнутся на тебя. Пожалуйста, Дэнни, не делай этого». «Пойдем туда, Рут», — сказал он твердо и безапелляционно. «Если ты откажешься, я пойду один». «Ты с ума сошел!» — крикнула она, выбегая за ним в темноту и захлопывая за собой дверь. Они бок о бок пошли по дорожке. Рут жалобно твердила: «Вместо того, чтобы крутиться здесь, пока не попадешься кому-нибудь на глаза, тебе надо было бы уехать за 1000 миль отсюда. Если скрываться, то лучше уехать как можно дальше, пока есть возможность. Ты не добьешься успеха, прыгая из огня в полымя. Не знаю, зачем я вообще связалась с тобой». «Я тоже не знаю, но благодарю Бога, что ты это сделала». Наконец перед ними возник темный силуэт здания на фоне серебристых облаков, за которыми пряталась луна. «Вот значит, какой он!» — вырвалось у него едва слышно. Рут бросила на Таунсенда недоуменный взгляд. Ей и в голову не приходило, что он видит дом впервые в жизни. Они подошли к входной двери. По спине у Франка пробежали мурашки. Он проникнет в самую сердцевину прошлого, в его ядро. Рут достала ключ, отперла замок и быстро втолкнула Фрэнка внутрь, с опаской оглянувшись. «Входи скорее и стой сбоку от двери, пока я не зажгу свет. Тогда тебя не будет видно через дверное стекло». Вспыхнула электрическая лампочка, и его взгляду открылось место преступления. В первый раз он, Фрэнк Таунсенд вошел в дом, где, как утверждают, Дэн Ниринг совершил убийство. Обветшавшему дому было немало лет. В нем царила давящая, тягостная атмосфера, будто эти стены уже много поколений не слышали смеха. Не то чтобы ненависть, но какая-то жестокая непреклонность и отчаяние словно заполнили этот дом. В воздухе веяло слабым ароматом гордении, таким легким, что, принюхиваясь, его невозможно было уловить, но он сам собой возникал, когда о нем забывали. Рут зажгла свет в комнате слева. «Это библиотека мистера Гарри, помнишь?» Он заметил, что взгляд Рут упал на железную дверцу в стене. Женщина в смущении опустила глаза. Таунсенд понял, о чем она подумала. Перед ними была дверь сейфа, который он якобы взломал. Рут погасила свет, и они, осторожно ступая, пересекли комнату. «Гостиная осталась в том же виде, как при тебе». Они продвигались вглубь дома. «Он здесь. Хочешь взглянуть на него?» Рут включила свет. Старик лежал на такой огромной кровати, что его тщедушное, иссохшее от старости тело казалось крошечным. Глаза были закрыты, но лицо спящего выглядело более натуральным, чем днем, хотя и таким же каменным. Около кровати стояло инвалидное кресло. «Мы теперь оставляем его на ночь внизу, в маленькой гостиной. Кресло слишком тяжелое, а я не ты и не могу дважды в день таскать его по лестнице». «Ты укладываешь его в постель? А как ты его раздеваешь?» «Я не раздеваю, это не моя обязанность. Я, конечно, помогаю ему лечь, он весит совсем мало. Старик одет в своего рода фланелевый комбинезон, вроде спального мешка, а днем я надеваю на него халат и кашне. Мистер Билл каждые 3 дня меняет ему белье, хотя мне часто приходится ему об этом напоминать. Ужасно быть таким беспомощным, целиком зависеть от других». Ее рука потянулась к выключателю. Таунсенд повернулся, и в последний момент ему вдруг показалось, что веки у старика дрогнули, и на него уставились черные зрачки. Но свет погас, все погрузилось в темноту, и Фрэнк ничего не успел толком разглядеть. Они вышли, Таунсенд в нерешительности остановился возле лестницы. «Дэн! «Не надо подниматься», — умоляюще заговорила Рут. «Все будет кончено, если тебя обнаружат. Наверху только спальни». «А это что такое?» «Мне показалось, я слышал шаги». «Ты же знаешь, это мисс Аделла. Она...» — Рут выразительно покрутила пальцем у виска. «Она никогда не спит». Подкрадывается к двери и подслушивает, даже когда и слушать нечего. Не знаю, почему ее держат здесь, в доме, а не отправят в лечебницу. Она прячется, когда я приношу еду, и не показывается, пока я не уйду. А просто так к ней нельзя войти. Мистер Билл держит ключ от ее комнаты при себе и никому не дает. Так же, как делал мистер Гарри. Но ведь ее должны осматривать врачи. Неужели никто из посторонних ее не видел? Откуда они знают, что она ненормальная? Говорят, что ее консультировали несколько лет назад, а теперь, мол, в этом нет смысла. «Говорят», — повторил он с усмешкой, — «это же настоящее убийство, бескровное убийство». Я пробовала убедить себя, что мистера Гарри убила она. Пыталась найти тебе оправдание. Она ведь тогда оставалась дома одна, если не считать старика. Но Рут в отчаянии всплеснула руками. Ключ от ее комнаты находился у мистера Гарри, а дверь, когда они вернулись, была заперта снаружи. Они вошли в дверь возле лестницы и оказались в столовой. Под стеклянным колпаком, которому было лет 100 не меньше, стояла ваза с восковыми муляжами фруктов. В стене была закрытая двустворчатая дверь. Таунсенд понимал, что Рут очень хочет поскорее выпроводить его отсюда. «Пойдем, Дэнни, ты уже все видел». Не обращая внимания на ее слова, он подошел к двери. «Зачем тебе туда?» — прошептала Рут и попыталась удержать его за руку. «Какая в этом польза?» «А какой вред?» — возразил он, открывая дверь и включая свет. Рут неохотно последовала за ним. Стеклянные стены изнутри были задрапированы темно-синими шторами. Покрывало из такого же материала образовывало под потолком нечто вроде тента, который можно было свернуть, потянув за свисающий шнур. Все здесь обветшало, на шторах виднелись заплаты и дыры. Пол был выложен мозаикой, серой от пыли. Вдоль стен стояли два плетеных кресла, такое же канапе и невысокий длинный стол, облицованной керамической плиткой, где раньше стояли комнатные пальмы и цветы в горшках. Сейчас стол пустовал, но по углам оранжереи торчали в горшках засохшие растения, чьи стебли бессильно свешивались с опор, вокруг которых они когда-то обвивались. Значит, именно здесь он и сидел. «Дэн, почему ты так говоришь?» Лицо Рут напряглось, она хотела заткнуть уши, но Фрэнк силой опустил ее руки. «Как будто ты не знаешь. Уйдем отсюда. Почему эти горшки тогда же не выбросили?» — зло выкрикнула она. «Зачем их тут держать?» «Правда, — уже спокойнее добавила она, — в оранжерею больше никто не заходит. Я сама здесь в первый раз после того, как это произошло». «Я тоже в первый раз», — глухо пробормотал он, когда они выходили. Рут несколько раз безуспешно пыталась притворить задрапированные синей материей створки двери. Те снова и снова раскрывались со скрипом. Наконец, ей удалось плотно прижать одну к другой. Таунсенд стоял, не двигаясь, целиком погруженный в свои мысли. Рут подошла и уткнулась лицом ему в грудь. «Дэнни, Дэнни, почему тебе пришлось это сделать? Наверное, ты совсем потерял голову, когда он обвинил тебя в краже. И откуда у тебя взялся этот проклятый пистолет? Если бы мы могли вернуться в тот злосчастный день и прожить его иначе, я бы потом так сильно тебя любила. Я и сейчас тебя люблю, но не могу быть с тобой». Он дал ей выговориться. Ему нечего было ответить ей, нечем успокоить. «Идем, Дэнни, — наконец сказала она, поднимая голову, — пора уходить. Ты и так слишком долго пробыл здесь». Они миновали лестницу и вышли в прихожую. Фрэнк остановился закурить сигарету. Рут чуть приоткрыла дверь и выглянула наружу. Внезапно, словно луч солнца из-за туч, ударил по ее глазам. И почти в ту же секунду раздался резкий скрип тормозов. Стук закрываемой дверцы машины слился со стуком захлопнутой двери дома. Рут повернулась к Таунсенду Из ее дрожащих губ беззвучно посыпались бессвязные и теперь уже бесполезные предупреждения. «Я же говорила тебе! Машина! Они вернулись!» Она втолкнула его в гостиную и потянула за собой дальше к двери в столовую. «Скорее, скорее, уходи через кухню!» Внезапно она остановилась, как вкопанная, и оглянулась назад в прихожую. В замке уже поворачивался ключ. Едва Таунсенд одним прыжком скрылся в столовой, как входная дверь отворилась. В темноте он налетел на обеденный стол, нащупал какую-то дверь, открыл ее и шагнул вперед, полагая, что попал на кухню, ибо толкнул какие-то полки, и в них что-то жалобно звякнуло — стекло или фарфор. Он отпрянул, ухитрившись ничего не уронить, но ударился о стол поясницей. Упал на бок и, подняв руку, ухватился за край стола. Так он и лежал в темноте в совершенно незнакомой комнате, боясь шевельнуться, чтобы не наткнуться на что-нибудь еще. «Это ты здесь?» — раздался за дверью низкий и резкий женский голос. Рут, по-видимому, кивнула, потому что Таунсенд не расслышал ответа. «Почему же ты не открыла? Мне пришлось искать в темноте ключи. Что с тобой? С чего это ты так жутко выглядишь?» «Боюсь, я задремала, миссис Альма», — послышался голос Рут, — «и свет фар меня ослепил. Не сразу опомнишься, если тебя вдруг разбудит». «Придется купить тебе на такой случай темные очки», — недовольно отозвался тот же голос. Шум автомобильного двигателя сместился в сторону гаража, потом затих. Лязгнули закрываемые ворота. Женский голос звучал все ближе, видимо, его обладательница миновала прихожую. На матовом стекле двери в столовую мелькнула ее тень. «Картина была неинтересная, и мы остановились у закусочной выпить по кружке пива». Кажется, женщина не твердо стояла на ногах, и заявление о количестве выпитого пива было явно неточным. Таунсенд слышал, как она споткнулась о ступеньку, поднимаясь по лестнице, и забормотала. «Пиво с крендельками, крендельки с пивом. Бог знает, сколько тысяч долларов мы проиграли. Свободной художницей в Шанхае я зарабатывала куда больше». Наверху хлопнула дверь спальни. На сегодня все обошлось. Мозг Альмы был затуманен алкоголем, но что, если она завтра вспомнит о странном поведении Рут? Начнет размышлять об этом. Раздался стук входной двери, потом кто-то с шумом задвинул щеколду. Настроение вошедшего было столь же мрачным, как у Альмы. «Вот и снова в нашем старом добром доме!» — услышал Таунсенд недовольное ворчание. «Не забудь разбудить меня завтра пораньше, надо подоить коров». Послышались звуки короткой борьбы и возглас Рут. «Отвяжитесь!» Мужчина хихикнул и стал тяжело подниматься по лестнице. Таунсенд встал, обошел вокруг стола и столкнулся с Рут, входившей в столовую. От неожиданности она вздрогнула, и Таунсенд понял, девушка была уверена, что он давно уже ушел. «Дэнни, что случилось? Почему ты еще здесь? Представляешь, что произошло бы, войди кто-нибудь из них сюда выпить воды? Обычно они, как только вернутся, первым делом идут пить. Просто повезло, что сегодня они уже напились как следует. Я не мог выбраться наружу. Заплутал в темноте. Выход вот здесь? Что с тобой?» Она подвела его к двери, которую он до сих пор не замечал. «Пожалуйста, уходи, Дэнни, хватит приключений на сегодня!» Когда он вышел, она с обидой произнесла ему вслед: «Хоть убей, не поверю, что ты не нашел двери. Ты просто смеешься надо мной!» Оказавшись на безопасном расстоянии, он буркнул себе под нос: «Смеюсь? Я? Да не был я в этом чертовом доме!»